Дождь все усиливался, и газетная страница намокла и потемнела. Наконец новый порыв ветра оторвал ее от алтаря и помчал вверх к вершине клифа. Когда газета уже скрылась из вида, из зарослей выступила фигура человека, одетого в пончо и военные ботинки. Он остановился и сверился с компасом, а потом прошел мимо разрушающихся построек на сахарной плантации к древнему полинезийскому храму. Он прикрыл глаза ладонью, оглядел храм и, заметив алтарь, двинулся к нему. Ступив на возвышение, на котором стоял алтарь, он присел рядом с ним на корточки, достал из-под панчо письмо и, прикрывая его телом от дождя и ветра, быстро просмотрел. Письмо от лондонской газеты «Санди Таймс» было адресовано миссис Алекс Бендер. Дорогая миссис Бендер, это письмо мы посылаем вам в ответ на ваше от 16 июля 1983 года, в котором вы совершенно правильно привлекли внимание нашей редакции к некоторым ошибкам, допущенным нами в отчете о третьей шахматной партии между Каспаровым и Корчным. Мы приносим извинения за те неудобства, которые, возможно, вам доставило чтение этого материала. Редакция рада также воспользоваться предоставившейся ей возможностью и выразить свое восхищение вашей исключительной наблюдательностью и огромной тягой к истине. Еще раз приносим извинения за допущенные ошибки. Искренне ваш Филипп Тибер, редактор отдела хроники «Санди Таймс» из Лондона. Саймон Бендер сложил письмо и подсунул его под алтарь. «Ты была права, мама», — тихо произнес он, — «как обычно». Он дотронулся рукой до алтаря и, опустив голову, долго плакал. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Марина Садовская. Киев, 2014 год.